Броуди тем временем удалось кое-что разузнать. Как оказалось, Дина Блэк родилась в августе 1974 года в Оклахоме, где и закончила среднюю школу. С полицией она была хорошо знакома. Несколько раз ее задерживали за приставание к мужчинам, за нарушение общественного спокойствия и за драки. Одна из таких драк закончилась для нее тремя месяцами тюрьмы. Броуди удалось узнать адреса ее двух последних мест работы. Не сказать, чтобы работодатели, владелец стриптиз-клуба в Альбукерке и хозяин байкерского бара в Оклахоме были слишком высокого мнения о своей бывшей служащей. С жильем у нее тоже не ладилось. Так последний домовладелец до сих пор переживал из-за тех двух месяцев, за которые она ему так и не заплатила. Еще Броуди нашел записи о браке и разводе. И в том, и в другом случае упоминался некий Титус Пол, в настоящее время отбывающий срок за грабеж со смертельным исходом. Дальнейшие поиски убедили Броуди, что для бывшего мужа Дины это была далеко не первая отсидка. «Похоже, Дина, ты никогда не принадлежала кругу благонамеренных граждан. Впрочем, многие сочли бы ее настоящей красоткой. Рассматривая сейчас фотографию Дины, Броуди вынужден был признать, что сексуальной притягательности в ней было хоть отбавляй». «Плохая девочка», — произнес он вслух. «Что ж, некоторым нравятся именно такие. Судя по всему, в Оклахоме у нее до сих пор была семья. Мать, родившая Дину в 17 лет. Как знать, а вдруг Дина сообщила ей то, что оставалось загадкой для всех окружающих, имя человека, с которым она встречалась». Как бы подобраться к ее родственникам поближе и все разузнать? Представиться старым приятелем Дины и сказать, что хочет встретиться с бывшей подружкой. В этом случае надо прикинуться болтливым и общительным, выдать себя за копа из Вайоминга, который собирает информацию о знакомых Дины. Тогда нужно будет говорить сухо и строго по делу. Впрочем, велика вероятность того, что ему все равно ничего не удастся узнать. Пожалуй, пора сделать небольшой перерыв. Беседу с матерью Дины лучше провести с ясной головой. Не успел он встать из-за стола, как зазвонил телефон. Услышав знакомый голос, он снова расслабился. Прозвучавшее предложение было неожиданным, однако заманчивым. Через 10 минут Броуди уже ехал в сторону, противоположную городу. Если все пройдет благополучно, через пару часов он сможет рассказать Рис то, что ее так интересует.